Так вот, пустил торнадо в толпу чудовищ и постарался зацепить как можно больше противников. У меня не так много энергии, часто создавать такие поражающие техники не получится. Хаос пронесся по широкой улице разрушительным вихрем. Он повредил дома и сорвал с дороги немного асфальта. Сжег мелких монстров, разорвал на куски тех, кто немного побольше и нанес серьезные раны большим чудовищам. Лапы, головы, клешни, тентакли полетели в разные стороны. Сразу два здоровенных мутанта завалились на тротуар с обожженными боками. Огромная гора мяса врезалась в стену, получив ожог морды. Неплохо я постарался, но это не самое главное. Зажатые в угол ратники и вояки тут же перешли в наступление. Раненые монстры подохли под натиском магических практик, ударами мечей и стрельбы. Вскоре на улице образовалась баррикада из трупов чудовищ. Теперь важное направление надежно защищено. Вряд ли кто сюда сунется. Я подошел сбоку, чтобы проверить обстановку. Видя меня, потрепанные ратники чуть не упали в обморок. Один даже широко раскрыл рот и пялился на меня так какое-то время. «Наемник, как ты смог это сделать?» – спросил первый ратник, вытирая с лица кровь и копоть. «Вообще-то контрактник. Не знаю, случайно проходил мимо и все», – ответил, пожав плечами и слыша, как бой медленно затихает. «Стой, сударь, откуда взялась эта черная воронка? Неужели ты ее сделал?» – спросил второй ратник, с трудом закрыв рот. «Да, у меня иногда подобное получается», — сказал, как ни в чем не бывало. «Смотрите, да он герой, его нужно представить к награде», — воскликнул офицер в разорванной форме, подходя к нам. «Не спорю, парень хорошо себя проявил», — сказал один из ратников и слегка склонил голову. «Я не стал реагировать на похвалы, не люблю всего этого, лучше понять, что еще можно сделать. И да, может быть удастся все же собрать лут, кроме этого надо узнать, как там Пушкин. Надеюсь, с ним ничего не случилось. Он должен был оказаться среди опытных воинов, но все равно мог пострадать. Как ни крути, он всего лишь обычный студент». Думая так, дал мысленный сигнал Серому, чтобы тот не высовывался. «Бывалым ратникам не объяснишь, что этот монстр всего лишь питомец, которого я приручил. Ладно, господа, праздновать будем потом. Нужно смотреть окрестности, тут еще могут быть монстры», — подал здравую мысль один из ратников, который был старше. «Надеюсь, всех летучих тварей прибили, не то по всей губернии разлетятся», — сказал его товарищ и посмотрел вверх. Я машинально поднял голову, видя, как на крыше пятиэтажки, которая была чуть поодаль, стоит мужик в балахоне и смотрит вокруг. Его было сложно заметить, но я усилил зрение с помощью хаоса. К тому же память помогла вычислить знакомого мне человека. Конечно, я могу сотню раз ошибаться, но это один из той парочки, что хотела меня убить. Оборотень и человек во всем черном. Последний сейчас шатается по крышам и зачем-то наблюдает за нашими действиями. Надо с ним срочно потолковать. Он не похож на союзника ратников или военных. Если я не ошибаюсь, этот выродок может быть причастен ко многим темным делам. Скорее всего, он не слабый и очень хитрый. Надо действовать аккуратно, чтобы он не сбежал. Недолго думая, сказал, что хочу проверить периметр одного дома. Как, зачем, почему? Вопросов возникло много, но я уничтожил целую толпу монстров, так что мог позволить себе ничего не пояснять остальным. Отвязавшись от ратников с военными, бросился вдоль стен по обочине дороги, призвав на подмогу Серого. Нужно действовать максимально скрытно, дойти до места, взобраться на крышу здания и потолковать с неизвестным как следует. Можно позвать подмогу, но это займет много времени. Пока всем все объясню, пока мне поверят, пока примут меры. Интуиция подсказывает, что надо действовать быстро, а она меня редко подводит. Пробегаю какое-то расстояние, вижу, как Серый бросился в закоулок и стал кого-то там рвать. Кажется, мелкий монстр, скрывающийся во тьме. Слишком мелкая сошка, но ладно, пусть позабавится. Огибаю одно строение, выхожу к нужному дому. Незнакомца на крыше не видно, но он вряд ли скрылся. Скорее просто отошел от края или спустился ниже. Ничего, я смогу его обнаружить, главное только успеть. Преодолеваю еще десяток метров, перепрыгиваю брошенный кем-то велосипед. И вот, перед самой пятиэтажкой на меня бросается паук с человеческий рост, у которого две лапы оканчиваются острыми стальными ножами. Необычная тварь, ну да ладно. Паук с визгом бросается на меня, действуя очень быстро, но я все же быстрее. Четкое попадание хаоса в нервный центр, и противник разлетается на куски. Только лапы с ножами звенят об асфальт. Дьявол, тут еще два таких же. Разбираюсь с ними без лишних проблем. Один чуть не попадает мне по плечу железякой, но все же остается ни с чем. Хорошо замаскировались твари, сидели в неожиданном месте. Остается совсем немного, как вдруг из люка канализации вырывается уродливая прямоходящая рептилия с четырьмя измененными руками, ростом больше 2 метров. Если так пойдет дальше, у меня совсем не останется хаоса. Хватаю пистолет и всаживаю в тварь всю обойму. Целюсь по болевым точкам, туда, где кожа наиболее тонкая. Рептилия громко визжит и плюется в меня кислотой. Сволочь, приходится уворачиваться. Но все же раны оказывают свое влияние. Тварь падает на одно колено, дальше я легко ее добиваю. И тут меня сбивает с ног какое-то лысое четвероногое нечто. Его, в свою очередь, валит на землю серый и начинается рвать в стороне. Я медленно поднимаюсь на ноги, осматриваюсь вокруг, прислушиваюсь к звукам стихающего боя и понимаю кое-что очень важное. Незнакомца защищают чудовища. Звучит, как бред сумасшедшего, но факты не врут. Пока я шел от поста военных, никого не было. Стоило приблизиться к пятиэтажке, как на меня бросились несколько тварей. Причем так, будто специально тут находились. Они действовали последовательно и явно мешали мне продвинуться дальше, они просто хотели сожрать. Что если человек в черном умеет как-то управлять монстрами? Я слышал, что есть приручители, способные на такое. Обычно их дар слишком слабый и действует не особенно долго. Вдруг кто-то сумел усилить подобный дар и применил его в свою пользу. Надо рассказать Александру Архиповичу, если он мне, конечно, поверит. Я понял, что потерял много времени, но все же двинулся дальше. Не люблю бросать дело на полпути, если уже взялся. Бросаюсь к злосчастному дому, дав сигнал серому быть начеку. Сам готовлюсь применить остатки хаоса и энергию оставшихся артефактов. Краем глаза замечаю шевеление сбоку. В меня кто-то пускает магическую технику. Мощный разрывной сгусток магии, который летит не в меня, а под ноги. Там он разрывается с яркой вспышкой, которая подкидывает меня над землей и бросает куда-то в сторону. Ощущение свободного полета, сильный удар головой, затем полное забытье. Когда очнулся, то почувствовал сильный жар. При попытке открыть глаза чуть не лишился зрения от палящего солнца. Не знаю, сколько тут пролежал, но мрачное и прохладное утро сменилось ярким, почти безоблачным днем с настоящей летней жарой. Я быстро проверил тело и понял, что оно в полном порядке. Наверняка меня хотели остановить, а не уничтожить. Либо просто хаос защитил от воздействия взрыва. Серый куда-то пропал. Надеюсь, он хотя бы охранял меня это время. Не хочется осознавать, что я лежал столько времени у стены здания, подвергаясь опасности. Впрочем, ладно, нужно искать своих и думать, что делать дальше. Я поднялся на ноги, зашел в тень и понял, что неплохо бы было попить, да и перекусить не мешает. В тот момент послышался голос Пушкина, который медленно ко мне приближался. «Надо тут еще все проверить. Говорят, он пошел сюда», — сказал мой товарищ кому-то. «Они что, меня ищут?» «Приятно осознавать, что обо мне не забыли. Не думал, что это скажу, но я рад слышать Пушкина. Обязательно расспрошу, что с ним было. Судя по звукам, там была настоящая мясорубка. Парень прошел отличное боевое крещение. Я быстро пошел на голос, чтобы встретиться с другом, но вскоре остановился и не поверил своим глазам. Они могли меня подвести после контузии, такое часто бывает, но чтобы настолько, это уже перебор. Сергей Пушкин был грязный и, кажется, легко раненый. Он шел в разорванной форме и щурился от яркого света, словно мартовский кот. Хорошо, что с ним не случилось чего-то серьезного, но сейчас важнее другое. Почему рядом с Пушкиным идет этот чернявый выскочка, который вызывал его на дуэль до начала битвы? Причем, не просто идет, а что-то увлеченно рассказывает, словно они дружат между собой с начальной академией. Может, меня снова забросило в другой мир, например, в альтернативную версию этого мира, где брюнет не вызывал Пушкина на дуэль и не вел себя, как подонок. Не проявляю лишних эмоций, но все же не могу скрыть удивление, глядя на странную парочку. Парни быстро замолкают и, кажется, даже немного смущаются. «Ура, ты живой, мы уж думали. Просто, говорят, ты куда-то исчез. А тут сам знаешь, какая ситуация», — первым говорит Сергей, сбиваясь на каждом слове. «Со мной все хорошо», — сухо бросаю в ответ. «С каких пор ты дружишь с этим сударем?» — спрашиваю напрямую, Пустая театральщина сейчас ни к чему. Максим Поднебесный. Беру свои слова обратно. Вы с Сергеем настоящие воины. Внешность оказалась обманчива, учтиво произнес брюнет и протянул мне крепкую жилистую руку в знак мира. Александр Ростов, сказал я в ответ, принимая его приветствие. Может, скажете, что у вас там случилось? Меня не убили монстры, но может убить любопытство. Парни тут же рассказали, в чем дело. Оказалось, они вместе сдерживали натиск чудовищ, сражаясь плечом к плечу. Причем, Пушкин прикрыл ратников в какой-то момент, не дав чудовищам зайти с тыла, а после спас Максима от смерти, когда тот сам спасал ребенка из горящего здания. Огонь, пыль, жарища, источник почти на нуле. Меч улетел в сторону, а меня придавило плитой размером с машину. Ну, думаю, это конец. Конечно, патриарх учил, что надо умирать с честью. Но какая тут честь? Я орал как резанный свин-хех, чтобы меня спасли. Так вот, в какой-то момент, глыба просто взорвалась, разлетелась на части, как так и надо. Конечно, кусок от нее все же остался, но я смог его сбросить, рассказывал Максим, когда мы возвращались к своим. Если честно, я даже не понял, кого спасаю. Просто сделал это и все, отозвался Пушкин. А если бы знал бы, то спас, прищурился рослый парень. Конечно, но сначала дал бы тебе по морде, чтобы не выеживался, бросил в ответ Сергей. Ахаха, он всегда говорит то, что думает, рассмеялся Поднебесный. Да, я терплю его уже больше месяца, пожал плечами, деланно изображая досаду. У Пушкина есть отличная способность переманивать врагов на свою сторону. Сначала Родион из нашего отряда, теперь вот Максим. Возможно, не стоило одобрять этот новый союз, но я лучше буду убивать монстров и собирать лут, чем тратить время, участвуя в глупых междоусобицах. Мы шли, глядя, как солнце играет на разбитом стекле, освещает машины экстренных служб и дохлых чудовищ. Болтали о всяком разном, будто знали друг друга не первый год. Тут я вспомнил, что ратников было четверо. Интересно, где еще трое? Неужели это сражение стало для них последним? Не стоит волноваться, Александр. Артем попал к лекарям, Светлана пошла в штаб давать консультации, у нее телепатическая магия, сам понимаешь. А Лена, она должна быть где-то здесь, пояснил Поднебесный, как ни в чем не бывало. Хорошо, что так, несмотря на все, не хотел бы, чтобы у ратников были потери. Мы прошли еще немного и остановились в центре вокзальной площади. В тот момент, к нам подошла Елена. Она была немного потрепана, но, что называется, бодрячком. Девушка окинула нас взглядом, прищурилась и сходу обратилась ко мне. Значит, все-таки выжил. Понятно. Не забудь о нашей дуэли, дружок, заявила боевая красотка. Глава 17. Мы дружно открыли рты и уставились на розовый локон. Даже Макс понял, что глупо вспоминать обиды после всего, что случилось. Несмотря на то, что битва кончилась быстро, потери были большими. Я сам видел мертвых солдат и слышал, как кто-то говорил о потерях среди ратников. Мы отразили мощную атаку, а Пушкин встал на сторону четверки с самого начала, забыв про конфликт. Мы быстро объяснили это в общих чертах, но Елена была серьезно настроена. Кажется, никто раньше не обращался с ней так, как я. По ней сразу видно, типичная сильная женщина, которая гоняла парней в академии и качала права в усадьбе. Такие привыкли во всем доминировать. А я не только не прогнулся под ее натиском, так еще говорил с ней, будто со слабой девчонкой, которая нуждается в любви и защите. Она мне это вряд ли простит. Впрочем, я не нуждаюсь в пощаде. Но все же попробую избежать этой странной дуэли. Не надо, Максим, я понимаю твою ситуацию. Если бы этот Ростов спас меня от пожара, я, может быть, и подумала бы. Но мне лично он ничего такого не сделал. А дрались мы все одинаково, если что. Почему я должна прощать выскочку, давая ему повод для хвастовства? Пояснила дамочка, когда ее друг возразил. У меня сильная магия, Елена, я не хочу причинить тебе вред. Ты должна быть в строю, чтобы приносить пользу империи, а не лежать в лазарете после нашего поединка, отчеканил я, стараясь призвать девушку к логике, если ничего больше на нее не действует. Кстати, да, я тоже зря вызывал Сергея на бой с применением магии. Это явно не дело, поддакнул мне Максим. Сильно же его изменило лежание под плитой. Кто бы мог подумать, хух, если так, то я с вами согласна, глупо спорить с прямыми фактами, у меня тоже дар не из слабых, могу случайно убить, а потом совесть замучает, Небрежно бросился девушка, поправляя свой фирменный локон. «Ну вот, так-то лучше», — улыбнулся я, но больше ничего не сказал. «Она не должна услышать от меня ничего, что выдаст потом за якобы извинения. Знаю я таких дамочек. Хорошо, господа и госпожи, может, мы действительно выпьем шампанского по такому случаю, как сказал Александр этим утром?» Щурясь от солнца, весело проговорил Пушкин. Максим скромно улыбнулся. Наверняка не хотел проявлять лишние эмоции. Все же он еще остается ратником, который старше нас по статусу и немного по возрасту. Лена же изменилась в лице и чуть не разоралась на всю округ. Кажется, мы ее не так поняли. Хватит. Я сказала, что не стоит использовать магию. Но это не значит, что я простила Ростова. Будем драться на кулаках. Выбирай время и место, строго воскликнула девушка, не желая мне уступать. «Лен, может, не стоит», — осторожно сказал ей Максим, но дамочка разошлась не на шутку. «Что же, я выбрал время нашего поединка, раз по-другому никак. Хочет получить сатисфакцию, она ее точно получит. Без магии куда проще осадить эту выскочу, не причинив ей больших повреждений. Есть у меня один план на случай кулачного боя, но это потом. Сейчас надо просто поесть и попить, и много чего еще. Пусть монстры хоть трижды прорываются в город. Я отдыхаю, достали». Господин в балахоне находился у себя дома, в мрачном деловом кабинете и что-то писал от руки. Он отложил бумаги, взглянул в окно, в которое, несмотря на плотные шторы, прорывались лучи летнего солнца. Потом взглянул на часы и подумал, опаздывает. В тот момент в коридоре послышались глухие шаги, затем чей-то встревоженный голос. Дверь в кабинет распахнулась, будто ее открыл сильный порыв ветра. На пороге оказался военный с погонами полковника. Он был крупным седым мужчиной. Лицо его было красным от гнева, а глаза метали молнии ярости. «Какого черта ты наделал, Артур?» — гневно воскликнул вошедший, сходу бросаясь к столу. «Опаздываем, господин Петровский. А еще говорят, что военные всегда пунктуальны», — медленно рассудил Артур, потягиваясь в высоком черном кресле. «Да, а ты попробуй разгреби все дерьмо, которое кое-кто навалил», — прокричал офицер, сотрясая воздух. «Я не занимаюсь подобными делами. Не знаю, о чем ты сейчас», — сухо сказал хозяин кабинета. «Я тоже не должен этим всем заниматься. Но ты, какого черта ты совершил нападение на Сосновск? Мы так не договаривались, Артур. Ты убил десятки людей, нарушил наше соглашение, а теперь назначаешь встречу, как ни в чем не бывало», — сказал полковник, подходя к столу почти что вплотную и, кажется, готовясь наброситься на своего собеседника с кулаками. «Сядь», — сухо сказал Артур, указывая на гостевое кресло. «Может, мне еще лечь и позволить по себе потоптаться?» «Сядь», — я сказал, голосом, не терпящим возражений, — повторил человек в балахоне. Полковник выругался себе под нос, но все же сел там, где указано. «Послушай, Дмитрий, ты зря так нервничаешь. Я заплатил тебе сколько положено. Ты позволил моим людям прочесать пару порталов без лишней огласки и дал несколько монстров для опытов. Благодаря тебе это все получилось. Ты станешь самым богатым человеком в империи, если продолжишь с нами сотрудничать», — крутя в бледной руке ручку, пояснил Артур. «Спасибо, хватит твоих обещаний. Ты натравил твари на город». «Мы о таком точно не договаривались», — воскликнул полковник, ерзая в кресле. «Город, ах да, ты об этом. Это были просто учения, как говорят у военных. Они зашли слишком далеко, я не спорю. Но зато я знаю, на что способен. А люди? Ты сам говорил, что они невежды, не ценят чужой риск, чужой труд. Вечно плетут интриги, дерутся, пьют дешевое пойло и портят места, в которых живут. Зачем их жалеть? Непонятно», — философски проговорил Артур, покачиваясь в кресле. Полковник внезапно почесал лоб и засмеялся. Его смех был странным и даже болезненным. Такое чувство, что солидный мужчина просто сошел с ума от всего, что случилось сегодня утром. «Послушай, ты бредишь. Это все болтовня. Мы болтали о разном, не спорю. Но бросать орду монстров на город? Ты обещал не причинять зла гражданским. Сам же мне говорил», — воскликнул военный, когда немного пришел в себя. «Я говорил, что не буду этого делать в ближайшее время. Но ближайшее время закончилось. И вообще, Дмитрий, ты не тот, перед кем я стану держать обещания», — отмахнулся Артур от полковника, словно от назойливой мошки. «Что?» — вновь вспылил тот. «Нет, ты нормально скажи. То есть, ты решил бунтовать? Не забывай, как я тебя выручил, сударь, и что могу с тобой сделать, если понадобится. Артур вздохнул, явно давая понять, что устал от воплей своего собеседника. Мужчина поправил балахон, хмыкнул, а потом сказал: «Ну попробуй, делай что хочешь, Дмитрий, я как раз позабавлюсь, а то знаешь ли, скучно жить стало в последнее время», лениво ответил Артур, глядя на полковника, как на маленького ребенка, который слегка заигрался. «Так и знал, чтоб тебя. Похоже, ты совсем спятил со своими чудовищами», прошипел под нос полковник Петровский, медленно поднимаясь с кресла. «Мы с тобой больше не партнеры. Твори, что хочешь, но знай, твои деньки сочтены. Повелитель зверей, мать твою, тоже мне вершитель судеб несчастный». Полковник махнул рукой и направился к двери. Очевидно, давал понять, что не хочет слушать бредни Артура. Последнего это слегка взволновало. Мужчина протянул руку и громко воскликнул: «Постой, я хотел сказать кое-что». «Слушаю, сударь, но знай, что ты теперь в полной заднице, и не факт, что я смогу все уладить», немного успокоившись, сказал полковник и медленно повернулся к столу. Он понял, что победил в этой схватке. Артур попытается извиниться, значит, можно просить у него больше денег и требовать впредь вести себя не так пафосно. «Не надо ничего улаживать, ты подохнешь», как ни в чем не бывало бросил хозяин кабинета. Полковник открыл рот, чтобы что-то спросить. Из руки Артура, обтянутой кожаной перчаткой, вырвался поток черно-синей магии, которая попала в грудь офицеру и уперлась в защитный экран. Полковник перестраховался, захватив с собой сильнейший артефакт, создающий отличный доспех. «Да пошел ты, псих ненормальный», – прохрипел полковник и потянулся к своему пистолету, который все это время был под одеждой. Тут защитный экран испарился под действием мощной силы. Полковник ахнул, ощущая адскую боль. В его груди появилась глубокая кровавая рана. Мужчина закашлялся и попятился к стене в ужасе, тараща глаза. «Кхекха, недоносок! Кто тебя прикрывать будет? Тебя уничтожат, скотина, если со мной что-то случится!» — простонал напоследок военный, истекая кровью и падая на колени. «За что я тебя люблю, Дмитрий, так это за сердобольность. Получил вентиляцию в легких, а все беспокоишься обо мне. Перестань, со мной ничего не случится. Если что, ты, опять же, поможешь. Мы же с тобой друзья», — проговорил Артур и слегка улыбнулся краешком бледных губ. «Что ты, мать твою, несешь?» — напоследок выдавил из себя полковник, теряя сознание. «Ничего, вроде бы все логично. А ты как считаешь, дружище?» — спросил Артур, глядя в угол, откуда медленно вышел оборотень в образе полковника. «Считаю, что я неплохо перевоплотился, но форма немного другая. Если бы ты не дырявил эту, было бы куда лучше», — произнес полковник номер два, сравнивая себя с оригиналом. «Прости, просто он меня сильно достал. А насчет формы не сомневайся. Его окружают сплошные олухи, вряд ли кто-то заметит», — улыбаясь, проговорил Артур, с интересом рассматривая обновленного офицера. «Несмотря на все, мы с Пушкиным продолжали тренироваться вместе со всеми. Сегодняшний день был насыщенным. Нам пришлось хорошо потрудиться, чтобы сдать зачет по основным упражнениям. После долгого нахождения на спортивной площадке, мы, наконец-то, пошли на отдых, но не стали уходить в казарму, а просто улеглись на траве. Она была мягкая, чистая и прогретая летним солнцем. Гораздо лучше, чем койка в казарме. Александр, ты зря решил драться на ринге с этой розовой бестией», — в какой-то момент сказал Родион, крутя во рту небольшую травинку. «Мог бы устроить с ней борьбу в постели, кто кого быстрее положит на лопатки. Хех, такую положишь. Она при мне здоровенного краба на куски покромсала», — задумчиво промычал Пушкин. «Слава богу, что я не краб», — улыбнулся в ответ, щурясь от горячих лучей и продумывая стратегию боя с девчонкой. Точнее, не совсем боя, а того представления, что я задумал. Какое-то время мы болтали о всяком. Потом Родион сказал, что тоже метит в контрактники, на что у меня были свои соображения, которые пока что не стал высказывать. Когда стало ясно, что мы залежались на солнце и пора возвращаться в расположение, послышался странный шум. Кажется, немного поодаль что-то случилось. Ну вот, опять какие-то проблемы, в которые меня попытается втянуть случай. Я нехотя поднял голову и понял, что все нормально. Никакого нападения на центр, никаких монстров, оборотней, мужиков в балахонах. Вместо этого, несколько парней и девчонок обступили какого-то незнакомца. Громко расспрашивают его обо всем и пытаются что-то рассказывать. «Это еще что такое?» — настороженно спросил Пушкин. «Не знаю, «Пойдем посмотрим», — бросил в ответ Родион. И мы подошли ближе. На окраине спортивной площадки стоял парень с темно-русыми волосами, ростом чуть ниже среднего, крепкий, широкоплечий, коротко стриженный, одет в форму ученика. При этом на груди какой-то странный значок, а на руке кроме дворянского перстня еще золотая цепочка. Что, кстати, не очень разрешено местными правилами. Лицо у парня высокомерное, дерзкое. Он смотрит на всех свысока, хотя сам ниже многих, общается с явным пренебрежением, жует жвачку. Что же, очередной выскочка, скукота. Послушал обрывки фраз. Кажется, сынок местной шишки. Его отец формально возглавляет ратников и вхож в дворец к самому императору. Да уж, важная птица. Но я не орнитолог, чтобы ее изучать. Роман, а правда, что твой отец создал движение ратников? Спрашивает одна из наших девчонок. Нет, они были и до него. Просто не знали, что делать. Отец дал им путь, выбил финансирование, статус и всякое такое по мелочам, небрежно отмахнулся парнишка. «А почему тебя так быстро перевели в ученики?» – спросил кто-то Романа. Тот сразу насупился и выдал без всякого стеснения. «Потому что навыков побольше, чем у вас, и так неделю там проторчал, еще недельку здесь, и я ратник. А во, а какие у тебя навыки, если не секрет?» – спросила еще одна девушка, чуть не упав на колени перед повелителем мира. «Скоро узнаешь, красотка. Таким, как ты, показываю свои навыки тет-а-тет после отбоя», — гениально пошутил Рома, и все сдержанно засмеялись. «Шут гороховый, идем, парни», — пробубнил под нос Родион. «Такими навыками чудовищ не одолеть», — громко сказал я, бросив на выскочку максимально холодный взгляд и вложив в него максимально прямой намек. «Не то, чтобы я хотел очередного конфликта, но этот гад меня выбесил. Если другие скрывали свою заносчивость, пытаясь казаться нормальными, то этому было плевать. Он будто болтал со своими слугами, а не с наследниками знатных родов». Услышав мои слова, Роман немного занервничал. Он посмотрел по сторонам и нелепо произнес. «Что?» «Не понял, к чему это было?» «Говорю, обед скоро. Парни, идем», отворачиваясь от него, бросил я. «Да, не стоит терять время на глупый цирк. Лучше нормально поесть», поддакнул мне Пушкин, и мы удалились. Готов поспорить, что Рома нас точно запомнил. Наверняка попытается нам насолить, но это будет потом. Пусть пока купается в лучах славы, общаясь с толпой подхалимов. У меня намечается дуэль с девушкой, надо к ней подготовиться, как бы странно это все ни звучало. Время поединка с Еленой подошло незаметно. Я явился в спортивный зал, где когда-то был реванш с Пушкиным. Здесь мало что изменилось. Все те же тренажеры и боксерские груши, маты и различный другой инвентарь, тот же полноватый тренер, который считает себя королем этого места, и ему это, кстати, идет. С Еленой пришли несколько ратников в качестве группы поддержки. Со мной, разумеется, Пушкин и Родион. Дальше начались разговоры о том, что мы должны помириться, которые мало к чему привели. Тогда мы обсудили правила боя, как это и было положено. Я сразу попросил дать перчатки и защитные шлемы, но это лишь рассмешило Елену. Она заявила, что пришла на дуэль, а не на тренировочный спарринг для маленьких детей. Пришлось согласиться драться в легких накладках на кулаки и совсем без защиты. Признаюсь, честно, это было не очень. Зачем только девушек берут в ратники? Будь на нее месте парень, я бы даже не заморачивался. А так, приходится хорошенько ломать голову, чтобы не сломать выскочки с розовой прядью что-то другое. Вскоре нас выводит на середину ринга, просит поприветствовать друг друга и разводит по сторонам. Начинается схватка. Елена идет на меня с легкой улыбкой. На ее лице написано что-то вроде: «Сейчас покажу этому выскочке, как распускать язык». Девушка наносит относительно несильные и не слишком быстрые удары. Я легко ухожу от атаки, чем вызываю одобрительные возгласы, как со стороны моих друзей, так и со стороны ратников. Лена заметно нервничает и бросается на меня с новой силой. Просто отступаю в сторону, заставляя ее бегать по рингу и тратить силы. «Какого черта? Дерись со мной! Ты что, испугался?» – вопил Елена, слегка краснея. Ее друзья, кажется, о чем-то догадываются, судя по выражениям лиц. «Возможно, мы все здесь равны, но не думаю, что им понравится, если я отправлю даму в нокаут четким ударом в челюсть. Похоже, все понимают, что этот бой не совсем правильный, кроме самой Елены. Та бросается на меня в третий раз, нанося удары руками и ногами и, кстати, показывая отличную технику боя. Такой натиск нельзя игнорировать. Приходится ей ответить, но, разумеется, не напрямую, а по своей, особенной схеме. Глава 18. Уворачиваюсь от одного удара Елены, пропускаю второй, но он задевает меня по касательной, не нанося большого вреда. Потом просто толкаю девушку от себя, заставляя потерять боевую стойку и слегка отступить. «Эй, почему он не дерется нормально?» – восклицает моя противница, сдувая прядь волос, упавшую ей на лицо. «Потому что ты всего лишь девчонка, у тебя красивое лицо и аппетитная грудь. Я могу разве что пойти с тобой на свидание, как уже говорил, а бить таких, как ты, не в моих правилах. Я согласился на бой только за тем, чтобы ты от меня отстала», – выдал я, что называется, базу и опустил руки. Вокруг ринга установилась полная тишина. Кажется, никто не знал, как реагировать. С одной стороны, я наговорил много лишнего, но с другой стороны, в чем я не прав? Уверен, никто бы из здесь присутствующих не стал сражаться с девушкой на дуэли, так что спорить со мной просто глупо. Сначала Лена изменилась в лице и даже немного смутилась, потом громко фыркнула, бросившись на меня с новой силой. «Ты просто заговариваешь мне зубы, Ростов, сражайся или тебе конец», — выкрикнула со остервенением Лена. На сей раз она отлично себя проявила. Еще немного, и я мог действительно хорошо огрести. Пришлось поставить несколько жестких блоков и даже провести серию ударов в ответ. Разумеется, не в полную силу, а чтобы просто остудить пыл строптивой девчонки. Я специально сократил дистанцию, не давая Елене простора. Ощутил на себе ее злобный тяжелый взгляд и горячее отрывистое дыхание. После чего улучил момент и поймал руку девушки. Дальше повторилось то же, что было недавно с братом. Я применил болевой прием, заводя руку за спину. Хотел просто сделать Елене больно, а потом прервать поединок. Пусть меня дисквалифицируют за запрещенный прием или объявят ничью. Главное, чтобы я не получил от девчонки и сам ее не побил. Елена громко вскрикнула, наверняка, не ожидая такого приема. Потом девушка стала сопротивляться, делая себе хуже. «Стой, я могу сломать тебе руку», — спокойно выпалил я, думая, как поступить. «Пошел ты, я лучше умру, чем проиграю мелкому выскочке», — простонала Ланская, кажется, так звучала ее фамилия, и упала на колени. Кажется, она пыталась вырваться из захвата, но вышло нечто другое. Лена шлепнулась на мат грудью вниз, я упал сверху и придавил ее своим телом. Разумеется, отпустил руку, чтобы не вывернуть ей сустав, но картина все равно получилась, мягко сказать, пикантной. «Уу, ты что делаешь? А ну слезь с меня живо!» — застонала Елена Ланская, дергаясь всем телом. «Заканчиваем поединок в ничью, и я тебя отпускаю», — сказал ей на ухо, продолжая находиться сверху. «Как ты смеешь? Я девушка, ты не должен так делать. Прости, сама хотела равенства, Лен, так что теперь не ругайся», — ответил, продолжая ее удерживать. «Господа ратники, у нас через 5 минут общий сбор. Надо обсудить стратегию по дальнейшей зачистке сектора 25», прозвенел голос Стеллы неподалеку. Кажется, она пришла сюда, чтобы позвать своих. Я заметил краем глаза, как Райт резко оборвалась на полуслове и уставилась на нас с Еленой немигающим взглядом. «А, вы тут тренируетесь?» «Ну понятно», — с трудом сказала она. «Убирайся с меня, пока я тебя не прикончила», — заорала не своим голосом Лена. Я быстро поднялся на ноги и отошел в свой угол. Ланская, было, бросилась драться, но между нами встал тренер. «Что ж, господа, вы оба проявили себя, как настоящие бойцы. Думаю, никто не будет против, если я объявлю ничью в поединке», — сказал он, заметно смущаясь и глядя на всех присутствующих как-то странно. «Да, ничья, это самое то. Пусть решат уже спор, сколько можно», — послышались одобрительные голоса. Елена поправила одежду и с трудом согласилась не продолжать поединок. Кто знает, в какой пикантной позиции она окажется снова, если мы проведем еще несколько раундов. Ланская не стала жать мою руку, но пыл ее слегка поубавился. Значит, моя цель на сегодня была достигнута. На этом наш конфликт, к счастью, закончился. У ратников появилось много дел. Мы продолжили заниматься, и наша жизнь вошла в обычное русло, если можно назвать таким руслом нахождение в аномалии с монстрами. Спустя несколько дней нам с Пушкиным дали очередное задание. Зачистка разлома за городом, ничего нового. Сергей чувствовал себя бывалым воякой. Он больше не задавал вопросов и не проявлял лишних эмоций. Мы встали раньше остальных, собрались и направились к воротам центра, где должен был ждать броневик. Внезапно нам на пути встретился Роман Власов, тот самый выскочка, которого все обхаживали пару дней назад. Теперь с ним мало кто общался в подразделении, кроме разве что совсем подхалимов. Мы тоже не планировали заводить разговор, хотя, признаюсь, интересно, почему он не спит в казарме, а шляется по территории, как ни в чем не бывало. «Доброе утро, парни, чего это вы не в кроватях?» – спросил Маломерок, глядя на нас своим фирменным надменным взглядом. «Мы едем убивать монстров, у нас контракт», – гордо ответил Пушкин. «А ты сам чего гуляешь по холодку?» – тут же спросил я. «Я, Ростов, решил немного позаниматься. Мне мало ваших детских тренировок. Не хочу потерять форму, пока тут нахожусь», – раздуваясь от пафоса бросил Роман. «Ну-ну, так держать», – процедил я в ответ, решив не терять время на этого индюка. «Да, надо сказать отцу, чтобы контрактников лучше проверяли. Берут в последнее время непонятно кого, на серьезные дела посылают», — сказал Власов нам в спину. Сделал вид, что говорит сам с собой, но явно понимал, что мы слышим. «Вот сволочь, не нравится он мне, но сейчас не стоит конфликтовать. Коротышка специально нас провоцирует, не будем играть по его правилам». Я быстро пошел вперед и предупредил Пушкина, чтобы тот не бесился. «Уверен, мы еще поквитаемся с Власовым, но это будет по моим правилам». Дальше все прошло без проблем. Нас привезли в нужное место и сказали, куда идти. Как обычно, густой непролазный лес, в чаще которого открылся одинокий портал. Мы зашли в холодные тенистые дебри, пропитанные утренней росой и пахнущие свежей растительностью. Продвинулись в нужном направлении, но никого не увидели. Странно, обычно в этих местах выставляют солдат, чтобы те следили за обстановкой. Это может быть полноценный блокпост или даже небольшой гарнизон, а может быть парочка часовых, которые периодически меняются. А тут не души, только громко кричащие птицы да вездесущие комары. Вояки совсем обленились, даже не подошли к порталу, усмехнулся Пушкин, осматриваясь вокруг и отгоняя от себя назойливых насекомых. Да не, они здесь точно были, процедил под нос, глядя на землю. Трава была смята, виднелись следы военной обуви. Я заметил окурки и лоскут темно-зеленой ткани. Такое чувство, что тут стоял караул, а потом куда-то пропал. И, судя по следам бурой жидкости на листьях кустарника, явно не по своей воле. «Осторожно, Сергей», — быстро сказал я, сопоставив все факты. Договорить уже не получилось. На Пушкина почти что бесшумно бросился уродливый гладкий монстр размером с большого медведя. Он бы не похож ни на одно животное этого мира, так что описать тварь довольно сложно. Она была просто зубастая, когтистая, злобная, сильная и так далее. Главное, что пара ее укусов способны убить человека, остальное уже не имеет значения. Я понял, что не успею ничего сделать. Время будто остановилось. Кажется, сегодняшнее задание может кончиться для Сергея плохо. Сердце на мгновение замирает. Тут Пушкин с криком всплескивает руками и взрывает голову монстра, как так и надо. Всюду разлетаются кровавые осколки черепа, тело бесшумно валится в кусты, с соседнего дерева шумно взлетают птицы. Где-то вдали слышится настойчивое ку-ку, ку-ку. «А во, монстр раньше времени появился», — с удивлением говорит Сергей, улыбается и утирает с лица капли крови чудовища. Другой бы на его месте обалдел от шока, а ему хоть бы хны. Никогда не устану удивляться смелости этого странноватого дворянина. Иногда такое бывает. «Разлом открыт слишком долго, наверняка монстр успел вырваться из него», — пояснил я. «Жаль, что мы не прибыли раньше, солдаты могли бы выжить. Но это вопросы не к нам, пришли, как только нас сюда бросили». Подумав об этом, я решил перейти к луту, а то в прошлый раз остался ни с чем, хотя сражался, дай бог. Так, у монстра были отличные когти и костяные наросты на хребте. Не густо, но нам сойдет. Не успеваю прикинуть объем возможного заработка, как слышу в кустах легкий шорох. К счастью, инстинктивно поворачиваю голову, спасая собственную жизнь. На меня тихим кошачьим шагом бросается здоровенный зубастый носорог с иголками на спине. Что за монстры такие? Будто учили основы скрытного передвижения в разведшколе. Пушкин что-то кричит, пытаясь меня предупредить. Я пускаю в ход хаос, который останавливает чудовище, но не уничтожает полностью. Тварь с обожженной рожей падает на колени, начинает жутко орать. Тогда ей в глаз попадает кинжал, который удается метнуть с большой меткостью. Глаза у чудовища маленькие, как ни крути. К счастью, попадание приводит к смерти мутанта. Мне остается только вытащить нож, обтереть его об траву и заморочиться подсчетом лута со второго чудовища. Клинком в глаз или хаосом раз, сказал под нос, усмехаясь. Пушкин громко присвистнул, наверняка, не ожидав, что я могу реагировать так быстро. Нам надо было идти в портал, но оставаться ни с чем тоже глупо. Я быстро разделал монстров, насколько это возможно. Точнее сказать, срезал с них мелочевку, которую сможем легко носить с собой, а потом быстро продать. Пушкин мало понимал, что вообще происходит. Часто задавал ненужные вопросы и морщился от увиденного. Пришлось объяснить, что каждый уважающий себя охотник на монстров должен уметь искромсать, иначе вся охота теряет смысл. Это да, но вообще мерзко смотрится. Надеюсь, ты не заразишься какой-то дрянью, пока их так режешь, проговорил Сергей, когда я закончил. Болезни иномирных существ к человеку не пристают. Наверное, пояснил я и подмигнул другу. Потом поделился лутом. Он тоже убил чудовище и должен получить заслуженную награду. Вскоре мы оказались в осколке, который представлял собой лесостепную местность. Большие открытые пространства, редкие островки леса, какие-то каменные столбы, участки с высокой травой. Небо синее мрачное, почти как у нас. При этом оно клокочет, словно кипящий котел. Смотрится необычно, но нас интересует то, что находится на земле. Я быстро рассказал Пушкину, что к чему. Объяснил, что это не наш аномальный лес и вообще не наше измерение. Значит, тут надо держать ухо востро. Никуда не лезть, ничего не трогать, не гладить монстров, не есть яркие ягоды, не вступать в тесную любовную связь с деревьями и все прочее. Пушкин сказал, что понял. Я в этом несколько сомневался, но не стал особо настаивать. Все же он взрослый магически одаренный дворянин, а не малый ребенок. Пусть сам за себя отвечает. На первый взгляд осколок оказался довольно просторным. Его можно зачищать много часов. Впрочем, это может быть только иллюзия. Часто бывает, что такие осколки оканчиваются внезапно. Например, посреди бескрайнего поля стоит прозрачная стена, которая является границей осколка. Я воздержался от лишних оценок и сосредоточился на уничтожении монстров, первыми из которых оказались степные крысы. Они были размером с собаку, визжали и бросались в атаку, вместо того, чтобы прятаться. У них была своя тактика и стратегия. Твари пытались нас окружать, будто сами на нас охотились. Я даже засмотрелся на то, как хвостатые обходят нас стороной и пытаются заманить в нужное для себя место. Потом все прошло как обычно. Небольшой торнадо из хаоса да взрывная магия Пушкина сделали свое дело. Крысы стали нести потери. Их число резко сократилось почти до нуля. А остатки стаи попытались скрыться в норе, куда я послал поток хаоса, чтобы монстры не ударили из-под тишка. Кто знает, может у них тут разветвленная сеть туннелей. Неплохо, хоть меткость потренировали. Что ж, идем дальше, весело сказал Пушкин, наверняка радуясь, что убил первых монстров внутри осколка. До этого он встречал тварей только в нашем мире. «Куда идем?» — усмехнулся в ответ. «Как же лут? Я тебе уже 100 раз говорил. Лут, с этих крыс?» — повел черной бровью товарищ. «Скорее всего, он сравнивал монстров с нашими серыми гадами, которые живут в подвалах и на помойках. Нет, друг, это другие крысы. Им стоит уделить наше время. Именно на таких мелких монстрах можно хорошо заработать, если знать, что к чему. А я знал. Дальше я отделил от нескольких тварей хвосты, лапы и глаза. Последние содержали в себе кристаллы энергии, так что особо ценились. В середине процесса привлек к этому делу товарища. А то, что он стоит и смотрим, будто я нанялся ему прислуживать. Вот тебе и почетная миссия по спасению мира. Разрезаю крыс, как последний придурок, с досадой проговорил Пушкин, отделяя хвост от очередной твари. Крыса еще ерунда. Особо ценный лут может находиться в прямой кишке больших монстров, сказал я, стараясь не рассмеяться. Твою мать! Воскликнул Сергей, бросая бесхвостую крысу. Ладно, не парься, шучу, ответил, боясь, что он грохнется в обморок. Сдалей правды, добавил шепотом, усмехаясь. Взяв максимальное количество добычи, мы отправились дальше. Осколок другого мира оказался и правда просторный. Пришлось хорошо прогуляться, ища новых монстров, которые вновь оказались крысами, только теперь прыгучими и с заячьими головами, у которых большие клыки. Этого еще не хватало. Но опять же, наша магия не подвела. Твари были оперативно убиты. Разве что одна из них чуть не откусила Сергею ухо. Лучше бы, конечно, язык, как я потом пошутил. Мы снова взяли немного лута, разделав некоторых зверьков. Потом направились дальше, вяло глядя на скучный пейзаж и мрачное небо. Вскоре я ощутил нечто странное. Разлом вел себя не так, как положено. Обычно, все монстры осколка направляются туда, где находятся люди, и пытаются нападать. Тут же, мы спокойно гуляли, болтали о чем попало, и чувствовали себя в безопасности. Такого не должно быть. Какой-то слабый разлом. Уже сколько прошли, а одна мелочевка. Проще было лес зачищать, где ты носорога уделал, с досадой произнес Пушкин в какой-то момент и снял с пояса фляжку с водой, намекая, что пора сделать привал. Согласен, мы долго били ноги. Пора хорошо подкрепиться и собраться с силами. Только я не стал этого говорить, разглядывая странный каменный столб впереди. Это не слабый разлом, Сергей. Его просто уже зачистили, произнес, хмурясь, и сам не до конца веря в свои слова. Стой, почему он тогда не закрылся? Замер на месте Пушкин. Это хороший вопрос, ответил и медленно направился вперед. Я знал, что есть правила, которые нерушимы. Если в наш мир открылся портал, то в нем точно полно разных тварей. Они должны нападать на нас, как только мы здесь окажемся. Если такого не происходит, значит тварей кто-то убил. Но монстры все же остались, потому портал не исчез. Если честно, уже запутался. Но нужно продолжать ломать голову, ведь другого выхода нет. Сначала Пушкин мне не поверил, решив, что это шутка или бредовая идея. Но вскоре мы нашли чьи-то следы и трупы мелких мутантов. Верный признак, что здесь кто-то есть. Возможно, это ратники, браконьеры, а может люди не из нашего мира. Но они точно ходят на двух ногах и убивают местную живность. Так или иначе, их надо найти, а потом уже разбираться, что делать. Мы прошли вперед еще какое-то расстояние. После чего, я почувствовал устойчивую магическую ауру, о чем сразу же сказал другу, советуя быть начеку и готовиться к встрече с конкурентами. Глава 19. Ты уверен, что нужно туда идти? Лично я ничего не слышу, пожал Пушкин плечами, когда я свернул в сторону. Не мешай и доверься мне, сухо бросил в ответ, переступив через мелкую ярко-зеленую ящерицу. Кто знает, что это за тварь? В осколках даже сущая мелочевка может нести опасность. А если ты ошибаешься, не унимался напарник. Если так, то с меня шашлык и девочки в следующий раз, тогда пойдем в город. Осторожно, тут ящерицы. Тогда веди меня хоть на край вселенной, довольно проурчал Пушкин. Тут послышались голоса людей, вроде говорили по-русски, что уже хорошо. Я приготовился к схватке на всякий случай и стал медленно огибать скалу, стоящую посреди поля. Голоса становились отчетливее. Я с каждым шагом задавал себе больше вопросов, а потом вообще обомлел. Либо монстры научились слишком хорошо притворяться, либо здесь находится отряд Максима Поднебесного. На всякий случай соблюдаю осторожность. Медленно выглядываю из-за угла. Ну да, Максим, Артем и две девушки сидят на камнях, будто устроили пикник. Ратники что-то вяло обсуждают. Кто-то смотрит вдаль, кто-то пьет воду, а кто-то жует галету. Спокойно, это свои, заранее говорю я, выходя к ратникам. Те смотрят на меня выпученными глазами. Потом видят еще и Пушкина и успокаиваются. Вы, что вы тут делаете? Грубо спрашивает Елена, поправляя розовую прядь волос. На этот раз в ее голосе меньше злости и пренебрежения. Видимо, она кое-что поняла после драки со мной. Не понял, как вы тут оказались? Удивляется Макс. ПФФ только этих еще не хватало. Отворачивается в сторону Артем. Видимо, он один из четверки, все еще нас недолюбливает. Привет, мы портал зачищаем, а вы что делаете? В своей простецкой манере спросил Пушкин. Мы, то же самое, здесь было много монстров. Это сложный осколок, деловито пояснила Светлана, поправляя очки. Странно, если они пришли сюда первыми, то почему сидят без дела? Кажется, это место имеет двойное дно, причем это не пустые слова. Мы сели рядом с четверкой, расспросили ратников обо всем и тоже немного перекусили. Вскоре стало понятно, что воины хорошо потрудились, убив множество тварей, но портал не закрылся. Они находятся тут неизвестно сколько, потому что солнце не опускается за горизонт. Связь с нашим миром отсутствует, и неясно, как вообще выбираться. Ух ты, и чего теперь делать? Растерянно произнес Пушкин, выслушав ратников. Я лишь немного задумался, понимая, что мы оказались в хитром портале. Здесь есть еще монстры, но их надо найти. А сделать это не так уж и просто. Тупой осколок. Мы можем так просидеть до скончания времен, выругалась Елена, тыкая палочкой землю. «Не волнуйся, твари нас сами найдут. Они чувствуют людей и всегда набрасываются», — пояснил Артем, стараясь казаться умным. «Не всегда», — перебил его я. «Мы сами должны их искать. Отправимся туда, где вы еще не были, и попробуем привлечь внимание монстров». «Отличная идея, умник, будто мы так не пробовали», — бросил в ответ Артем, глядя на меня из-под лобья. Все дружно переглянулись, наверняка обдумывая мои слова. Потом Елена осторожно сказала: «Если так, то звучит неплохо. Только мы уже все обошли, кроме, разве что, той песчаной пустоши на востоке. Но там точно нет живности», — добавил Максим, задумчиво почесав подбородок. «Значит, нужно туда пойти. Все равно мы ничего не теряем», — тут же ответит я. И поймал на себе взгляд Елены, которая, вроде как, чудом держалась, чтобы не поддержать мою мысль. Она все еще дулась за ту дуэль, наверняка не хотела при всех со мной разговаривать. После короткого обсуждения стало ясно, что другого выхода нет. Мы собрались и пошли на восток, где было ровное поле с песчаной почвой и редкой низкой травой. Но это только на первый взгляд. Осколки других миров могу скрывать много тайн. Классно мы зачистили тот лесок. Елена, помню, как я тебя прикрыл. Там была здоровенная тварь. Я думал сначала, что это дерево ожило, слышался голос Артема у меня за спиной, когда мы двигались через поле. Я не просила себя прикрывать, будь начеку, потом поболтаем, сухо и с явным раздражением ответила девушка. Это да, потом тогда, можем даже вместе кофе попить, если, конечно, хочешь, снова сказал Артем, но ответа уже не последовало. Блин, что он несет, я куда лучше умею подкатывать к девушкам, тихо сказал мне Сергей. Покажешь, когда опять пойдем в город. А пока Елена права, не болтай, отрезал я, чувствуя, что самое интересное еще впереди. Не зря сюда направили четырех ратников и еще нас. Тут могут быть опасные монстры. И то, что их пока нет, скорее плохо, нежели хорошо. Время шло, под ногами хрустел песок, сквозь который пробивалась редкая низкая трава. Просторная, гладкая как стол, пустошь просматривалась на сотни метров. Никаких монстров не наблюдалось, и ко мне вскоре возникли вопросы. «Кажется, Александр, ты ошибся. Я сразу сказал, что тут никого», — с досадой произнес Максим, ковыряя мечом сыпучую почву. «Возможно, стоит присмотреться получше. Что если в песке есть норы, а в них уже сидят твари?» — деловито проговорила Светлана. «Норы, которые незаметные с первого взгляда. Что же там за монстры такие?» «Размером с муравья», — рассмеялась Елена, при этом ее лицо было не слишком веселым. «Кому вы поверили, господа? Он специально решил повыеживаться. Завел нас непонятно куда, чтобы мы потратили силы. Откуда тут взяться монстрам? Поле, чистое, чтоб его, поле», — громко воскликнул Артем, разводя руки в стороны. Он прошел немного вперед, оторвался от остальных и как бы показал, что здесь никого. При этом парень бросил камень в мой огород, хотя это сейчас не особо важно. «Артем, вернись к нам», — сосредоточенно сказал Максим, наверняка, соображая, что делать дальше. «Не волнуйся, что со мной будет. Тут даже мышиных нор нету, не говоря о чем-то другом», — громко воскликнул Артем, затем топнул ногой и провалился под землю. Какое-то время мы просто стояли, слушая шум ветра и не понимая, что вообще тут случилось. Даже я со своим особым чутьем не уловил ничего странного. Возможно, это просто небольшая пустота под землей. Главное, чтобы в ней не жила какая-то адская тварь. Надо посмотреть, что с ним. Только аккуратно, скомандовал Макс. Все молча согласились и стали обступать место провала, стараясь идти как можно осторожнее на удалении друг от друга. Не хватало еще провалиться всем вместе. «Ваше зелье может сращивать кости, вдруг он что-то себе сломал? Просто нам дали совсем простой заживитель», — вдруг подал голос Пушкин, обращаясь к ратникам. «Тихо ты», — шикнула на него Елена, хотя вопрос был вполне логичным. «Стойте, кажется, тут земля стала тоньше. Дальше опасно идти», — проговорил Максим, расставив в стороны руки и давая понять, что лучше не дергаться. Светлана предложила кому-то спуститься в яму и посмотреть, что с Артемом. Сразу вызвался Пушкин. Вероятно, он хотел себя показать, не сознавая степени опасности. «Нет, ты слишком тяжелый», — сосредоточенно сказал Макс и недвусмысленно посмотрел на меня. «Ну вот, опять судьба злодейка в виде легкого тела сделала меня местным фронтменом. Придется лезть я яму, не девушек же первыми туда посылать». Я уже хотел согласиться, Но тут из-под земли послышался приглушенный голос. «Парни, вы где? Я тут новый мир открыл, кажется. Давайте сюда, тут пещеры!» Растерянно прокричал Артем, и голос его повторило громкое эхо. Дважды повторять не пришлось. Мы быстро сообразили, что к чему. Я первым лег на живот, обвязался веревкой и аккуратно подполз к краю ямы, куда только что провалился напарник. Остальные помогли мне спуститься. Благо тут было не глубоко, не более пары метров. Видно, ратник был защищен или умел правильно падать, раз почти не получил повреждений при контакте с твердой поверхностью. Оказавшись внизу, я встретился взглядом с Артемом. Тот с гримасой боли на лице потирал ушибленную ногу, которая при этом была целой. Увидев меня, парень слегка улыбнулся, но потом быстро стал серьезным, даже суровым. «Где остальные?» — хмуро спросил он. «Сейчас будут», — ответил его жетоном. «Угу, лучше бы сами пришли, чем тебя посылать. Тут может быть опасно для неподготовленного бойца», — пробурчал под нос Артем и демонстративно отвернулся. Я не стал реагировать на его детские выпады. Сейчас не до этого. Первое, что меня привлекло — освещение. Под землей имеется тусклый, но все-таки свет. В стенах есть вкрапления каких-то камней, которые мерцают синим и зеленым сиянием. Интересно, можно ли их продать в нашем мире? Дальше, я заметил минимум два тоннеля с потолками выше человеческого роста. Они уходят куда-то вдаль, и, кажется, там могут водиться монстры. Ясно, почему портал не закрылся. Мы зачищали его поверхность, а надо было зачистить недра. Посмотрим, что за живность предстоит уничтожить. Но сначала, помочь остальным спуститься под землю. Я встал в нужном месте и принял увесистую тушку Сергея Пушкина, потом помог Максу Поднебесному, Светлане и отошел в сторону. Нога Артема резко перестала болеть. Он забыл, что недавно хромал, и бросился встречать Лену. «Отойди, я могу тебя случайно ударить», — грубо крикнула девушка. «Я просто хотел помочь», — растерянно бросил Артем. «Мне не надо помогать, я ратница, а не ребенок. Я просто решил за тобой поухаживать», — улыбнулся Артем, поправляя волосы, когда Елена уже спустилась. «Ты мне не парень, чтобы за мной ухаживать», — громко, так, что услышали все, — пояснила ему девушка. «Ну и черт с тобой», — гневно бросил Артем. «Что?» — хором спросили ратники. «Говорю, какого черта я тут шутки шучу, господа, надо дело делать». А я что-то расслабился, натянуто заулыбался Артем и отошел в темноту. Максим вышел вперед и призвал всех собраться. Потом достал свой клинок и направился в один из туннелей, сказав, чтобы мы прикрывали его со спины. Пройдя немного вперед, мы пришли в небольшой зал, где было много светящихся кристаллов, лежали большие камни, напоминающие жертвенные алтари, и стояли колонны. А на потолке висели крупные сталактиты разных форм и размеров. Любопытное творение местной природы, — удивилась Светлана, рассматривая зал. «Не время сейчас любоваться», — строго сказал Максим и тут же замолк. На него из темноты бросился бледный и странный монстр. Это была тварь с гладкой кожей, напоминающая сутулого человека, который ходит на четвереньках. При этом ростом больше 2 метров, с неестественно длинными конечностями и уродливой зубастой башкой. Не знаю, как должен выглядеть эталонный подземный монстр, но это определенно он. Поднебесный ни секунды не думал. Не успела тварь потянуть к нему когтистые бледные руки, как меч ратника вспыхнул синим. Один точный взмах, и подземный монстр лишился руки. Второй удар оставил чудовище без башки. Длинная туша рухнула на пол, по которому разлилась кровь чудовища. Максим хотел что-то сказать, но со всех сторон послышались тихие звуки. Думать тут было нечего. Скорее всего, это монстры. Ратники быстро построились к бою, обнажив мечи. Они встали спина к спине, прикрывая друг друга. Лица их выражали готовность к любому исходу. Красиво, все как по нотам. Но мне такое не нравится. Не люблю, когда воины ведут себя излишне вышколено. «Это вы сами придумали или вас научили?» — восторженно спросил Пушкин. На него сзади бросился бледный монстр, который на сей раз был немного поменьше. «Скотина, я тебе башку оторву», — заорал Сергей, и они с монстром покатились куда-то в сторону. Я заметил 2 тварей, бегущих по стенам. Разнес их на куски с помощью хаоса. На ратников бросились сразу 5 монстров. Светящиеся мечи замелькали во мраке пещеры, методично превращая нападавших в кровавый салат. Да, ребята работают четко. К ним просто так не подступишься. Еще одна атака, и 4 опять порубила монстров, даже не применяя основную магию. На меня полезла парочка длинных тварей, которые оказались довольно шустрыми. Смогли увернуться от хаоса. Пришлось размозжить одному черепушку большим камнем, а другого прирезать ножом в ближнем бою. Не успел опомниться, как увидел растрепанного, но счастливого Пушкина. Он вышел из-за каменной колонны, держа что-то в руке. Вот, без магии завалил, так еще лут собрал. Зуб на память, весело произнес мой друг. Молодец, возьми с полки пирожок, пошутил я. Хватит, атака еще не закончена, строго бросила нам Светлана. Ратники продолжали держать строй, готовясь к новому нападению. В тот момент, на них сверху полетели летучие мыши, тоже бледные, кровожадные и мерзкие твари. Четверка бросилась в рассыпную. Каждый стал отбиваться как попало, применяя свою магию и тщетно пытаясь сбить летающих тварей. Магические техники попали по сталактитам и даже вызвали обрушение пары из них. Если так пойдет дальше, ратники просто разрушат пещеру, похоронив нас тут заживо. Теперь ясно, о чем говорил Лазарев. Ратники действуют слишком правильно. Они настоящие отличники, не привыкшие к решению нестандартных задач. Но переучивать их сейчас явно не время. Я просто пустил торнадо, уничтожив большую часть летучих чудовищ. Остальных взорвал Пушкин с помощью своей магии. Ратники быстро опомнились, пришли в себя и снова стали серьезными, как ни в чем не бывало. Отлично сработано. Обошлись без потерь, сказал Максим, осматривая трупы чудовищ. Но портал все еще не закрылся. Тут могут быть еще монстры, констатировала Светлана. Идем и зачистим все катакомбы, заявил Артем, поигрывая клинком. Максим быстро одобрил его идею, тем более, что другого варианта здесь не было. Странно, они даже не стали собирать лут. Либо настолько богаты, что не хотят пачкать руки, либо просто выпендриваются перед нами, как это делала Стелла, когда мы выполняли миссию в деревне. Я не стал задерживать ратников, все равно монстры тут не особенно ценные. Хотя, взял пару мерцающих камушков, что обрушились с потолка вместе со сталактитами. Похоже, на них можно хорошо заработать. Дальше мы шли в тишине, прислушиваясь к каждому шороху. Иногда попадались одиночные монстры, которые сразу находили смерть под ударами ратников. Подземный лабиринт оказался слишком большим. Я понял, что здесь можно блуждать часами, тратя лишние силы. Кажется, об этом подумал и Макс. В какой-то момент он сказал нам остановиться, после чего вынес здравое предложение. Разделимся на две группы. Настроим наши рации и будем держать связь, сухо заявил негласный глава отряда. Все поняли, что спорить бессмысленно. В осколках надо действовать сообща, но ситуации бывают разные. Все это прекрасно понимали. Споры возникли насчет числа наших групп. Сначала хотели делиться по парам, но Поднебесный заявил, что это слишком опасно. Тогда решили ходить тройками, но тут тоже возникли проблемы. Отлично, Артем и Елена, кого вы возьмете к себе? Спросил Макс, справедливо считая, что эта парочка будет вместе. Никого. Я не хочу с ней быть, холодно отчеканил Артем. Что? Уставилась на него Лена. Что слышала, бросил ей, будто они были врагами. Вообще-то я не собиралась напрашиваться, не хочешь, тогда не надо. Тоже мне, обиделся, словно барышня, проворчала девушка и шагнула в сторону Пушкина. Нет времени спорить, холодно отчеканил Макс. Ростов, Пушкин, Ланская, это первая группа. Мы со Светланой и Артемом, вторая. Надеюсь, такой вариант всех устроит. Все коротко кивнули в ответ. Мы быстро осмотрелись вокруг и пошли в разные стороны, договорившись поддерживать связь и встретиться в назначенное время на том же месте. Мы направились в мрачный туннель, осматриваясь вокруг и стараясь предугадать возможное нападение монстров. Как назло, все было слишком спокойно. Скорее всего, это затишье перед бурей. Но гораздо хуже, что я не знаю, как относиться к новой напарнице, которую еще недавно прижимал животом к холодным матам боксерского ринга. Глава 20. Мы прошли метров 10, затем еще и еще. Наш поход стал напоминать одну большую неловкую паузу, которую попытался разбавить Пушкин в своем репертуаре.